Доброе утро, уважаемые избиратели. Мне выпала честь первому представить вам свою предвыборную программу. За мое выдвижение подписались более 100 тысяч человек. Спасибо всем, и особенно членам инициативной группы. Они проделали огромную работу, порой требующую мужества. Не просто было преодолевать административное давление и страх, который есть пока у многих. Начну с того, что нынешняя система ручного управления страной уже исчерпала себя. И все это чувствуют. В стране нарастают большие проблемы. Они видны уже не только специалистам, видны всем. Постоянно невероятно быстро растут цены. Вот вам пример. В июне 1994-го литр молока стоил 25 белорусских рублей, буханка хлеба 15 рублей, коробка спичек 1 рубль. После этого в стране прошли две деноминации. В 94-м в 10 раз, в 2000-м в 1000 раз. Сегодня в магазинах литр молока стоит в среднем 1500 рублей, буханка хлеба около 2000, коробка спичек 50 рублей. Возьмите карандаш и посчитайте. Вы удивитесь, за 16 лет в стране с учетом деноминации цена на молоко выросла более чем в 600 тысяч раз, на спички в 500 тысяч раз, на хлеб более чем в 1 000 000 раз, а на лекарства еще и выше. Нынешний рост зарплат, пенсии и стипендий к выборам поведет за собой резкий рост цен в ближайшее время. Специалисты говорят уже о новой девальвации. Вы знаете, что это такое? Вторая проблема. Все слышали, что объемы производства в Беларуси уже давно превысили уровень 1990 года. Но давайте сравним свои зарплаты, пенсии, стипендии и пособия с 90-м годом. Сколько тогда мы могли за них купить продуктов и сколько сейчас? Оказывается, что дешевле для нас, причем в разы, стали только водка, вино, сигареты и старые автомобили, которые Европа и Америка отдают третьи страны за даром, чтобы не тратиться на их утилизацию. Страна забита старым автохламом, а наше руководство говорит, и главное, оно так искренне и думает, что люди в стране стали жить хорошо и богато. Мол, у каждого уже автомобиль. Но таких продуктов, как молоко, масло, хлеб и мясо, мы можем на свои доходы купить сейчас намного меньше, чем в том же 90-м году. Вы знаете, что я говорю правду. В таком случае, куда уходит наш валовый продукт? Кто не знает, тому объясню. Наш белорусский рубль все время дешевеет. Сегодня, 22 ноября, доллар в Беларуси стоит 3028 рублей. А в начале 94 года он стоил 6990 рублей. Но учтем две деноминации в 10 раз и 1000 раз. И посчитайте сами, за 16 лет ручного управления страной наш рубль обесценился к доллару более чем 4000 раз. Чтобы как-то защититься от инфляции, наши люди, предприятия и банки скупают доллары и евро. А вот здесь-то нас и ждут. Из страны за чужую валюту, доллары, вывозим товары. Президент ее обычно называет «наша валюта» и требует от всех в стране эту свою валюту, в кавычках, беречь. И все в стране, включая наш национальный банк, накапливают доллары. А в это время доллары и евро обесцениваются. Опять берите карандаш, проверяйте. В 94-м году одна унция золота в мире стоила 375 долларов. А сегодня уже стоит 1355 долларов. За 16 лет доллар стал дешевле в 4 раза. Вот потому-то мы и бедны, что мы работаем на мировых банкиров, а не на Беларусь. Они управляют этим процессом, а не мы. Вспомните, как искренне объяснял народу президент, зачем он девальвировал недавно нашу белорусскую валюту, поздравив перед этим с Новым годом. Мол, это Международный валютный фонд потребовал. Мол, там не дураки. Они толково рассуждают. Вот в том-то и дело, что дураки не там. Вот потому-то и ездят к нам постоянно представители Международного валютного фонда и мировые банки, публикуя свои рейтинги в поддержку президента. Мол, все у вас, белорусов, хорошо, все гуд и окей. Мы скоро вам еще дадим кредиты. Наш рубль не является валютой. В стране как не было, по сути, так и нет национальных денег. Все это я вам еще и наглядно покажу и докажу на графиках во время телеэфира. Быстро растет внешний долг. Наши предприятия берут кредиты в банках под высокие проценты. А конкуренты наших предприятий, мировые монополии, уже давно акционерное общество, которые развивают свое производство не за счет кредитов, а за счет прямых инвестиций в свои уставные фонды в обмен на акции. Директора и управленцы вертикали, просчитайте ваши закредитованные бизнес-планы по варианту прямых инвестиций, и вы поймете, почему вы не можете конкурировать своей продукцией с японской, китайской и немецкой. Затратность наших производств в два раза выше. И это не вина белорусских рабочих и директоров предприятий. Это следствие грубых ошибок в денежной политике страны. Не менее грубая ошибка и в нашей налоговой системе. Главный принцип налоговой системы наших конкурентов – сначала не мешать продать, а затем взять налоги из прибыли. В нашем государстве этого не понимают. У нас налоги включают себестоимость, в издержки производства, в надбавки к ценам. Вдумайтесь, при покупке сырья, материалов, комплектующих, нашему производителю приходится платить 20% НДС. А в это время у американских, японских, китайских и других конкурентов налоги ниже. А главное, еще раз подчеркну, платятся они из прибыли. Наше спасение и спасение своего престижа Александр Григорьевич сейчас увидел в иностранных инвестициях. Он ездит приглашать инвесторов в Китай, в арабские и азиатские страны. Сам принимает тех инвесторов, которым почему-то и, возможно, очень обоснованно отказали на месте. Трясет свою вертикаль, так всех наклоняет, что даже и премьер-министр лично поехал завлекать предпринимателей. Кто-нибудь задумался, почему так не действуют главы США, европейских стран, Японии, Израиля и даже Китая? Почему они всем предлагают свою валюту, свои кредиты и свои инвестиции? Как экономист-ученый с большим практическим опытом работы в разных сферах экономики, я предлагаю другое решение. Для быстрого преодоления экономических проблем нашей стране необходимо. Первое. Изменение денежно-кредитной политики. Она должна учитывать, но не копировать опыт стран, которые не берут кредиты, а наоборот их всем предлагают. Мы создадим в стране сильнейшую национальную валюту. Сделаем наш белорусский рубль свободно конвертируемым, растущим к доллару. Вначале он будет 3 рубля за 1 доллар, и за 5-7 лет, а то и раньше, мы выйдем к доллару 1 к 1. Кому нужен будет доллар в нашем государстве? Мы станем цивилизованной страной, осмыслившей секрет национальных денег, и реально покажем миру новое экономическое чудо. Я знаю, как это сделать. Одновременно мы активизируем экспорт. он станет неубыточным для страны, как сейчас, вследствие валютных войн, при видимости прибыли, а станет истинно доходным, как в Японии. Все экономически обоснованные экспортоориентированные проекты национальных предприятий получат право на государственные инвестиции за счет продажи своих акций государству. Такая схема финансирования резко снизит затраты в производстве продукции, повысит конкурентоспособность товаров, работ и услуг. А экономика страны при этом наполнится стабильными и сильными национальными деньгами. В то же время акции прибыльных национальных бизнес-проектов, а не виртуально инфлирующая валюта иностранных государств и не золото, как в древности, будут становиться обеспечением национальных денег и средством для укрепления национального рубля на рынке. Продавать свои акции государству или кредитоваться в банках – это будет свободный выбор предприятия. Белорусские банки станут быстро расти. Ставки по кредитам для предпринимателей и граждан будут доступными, как в развитых странах, не выше 1-2 годовых, максимум 3%. Управлять предприятиями свободно, но подконтрольно своим трудовым коллективом и законодательству будут исключительно специалисты-менеджеры и директора предприятий. А государство, подняв таким приемом предприятия, станет продавать их акции на рынке членам трудовых коллективов, предпринимателям, коммерческим банкам, всем гражданам республики, а также иностранцам, но за белорусские национальные деньги. Это будет увеличивать количество ликвидного товара на рынке страны. Одновременно продажей акций будут изыматься соответствующие суммы национальных денег из обращения, и их стоимость на рынке вырастет относительно других валют. А почему населению страны будет выгодно покупать эти акции? Да потому, что курс акций наших лучших предприятий будет все время расти на внутреннем и внешнем рынках. Акции станут еще более эффективным средством для накопления сбережений, даже более, чем новый белорусский рубль. Это будет путь разумной приватизации, который отвечает интересам народа и государства, а не зарубежных спекулянтов виртуальными валютами. Второе. Принципиальное совершенствование налоговой системы. Основным источником доходов для бюджета станет возрастающая прибыль от государственных инвестиций, и налоги в стране станут снижаться. Налоги для производителя будут в основном из прибыли, как плата за общенародные ресурсы, имущество, землю и экологические налоги. Сами налоги, новые, справедливые для всех производителей, предпринимателей, граждан, а не льготы для избранных, станут стимулировать все общественные приоритеты и общественное производство. Налоговая система станет стимулировать и активизировать хозяйственную деятельность, содействовать решению социальных задач. Налоги будут четко и конкретно обоснованы. Каждый гражданин страны и все организации смогут ясно понимать, почему, за что, за какие блага или ресурсы общества и для чего данный налогоплательщик обязан платить обществу данный налог. И как ему рекомендует государство действовать, чтобы платить как можно меньше денег по каждому налогу. При этом обещаю, бюджет в стране будет утверждаться всегда вовремя, до начала финансового года и без дефицита. Третье. Будут открыты все пути к развитию внутреннего хозрасчета на предприятиях и специально созданы условия высоких мотиваций работникам к прибыли и развитию средств производства. Мы восстановим право работников на участие в прибыли своих предприятий. Каждый работник, руководитель предприятия, инженер, техник, рабочий, сможет зарабатывать акции предприятия, которые будут начисляться за труд, в дополнение к зарплате. Повторяю, в дополнение к зарплате. А при желании каждый член трудового коллектива сможет и дополнительно приобретать акции своего предприятия за деньги, развивать производство, вкладывать в него накопления, получать дивиденды. Для каждого работника станет выгоднее, несравнимо доходнее, чем вкладывать деньги в собственную дачу. Этому стране будет способствовать рациональная налоговая система. В сфере индивидуального предпринимательства восстановим право найма работников с соблюдением законодательства о труде. Все вместе мы, без надрывов и гвалта, увеличим объемы производства и продаж продукции, укрепим наше государство и создадим условия для его дальнейшего развития. У нас не будет никакой нужды повышать пенсионный возраст. И мы этого не будем делать. Но для желающих работать будет предоставлено право, повторяю еще раз, право выхода на пенсию позже, с сохранением существующего порядка пенсионных выплат работающим. И с запретом увольнять добросовестного работника на пенсию без его просьбы. Контракты для рабочих, инженерно-технических работников, за исключением ответственных руководителей, будут немедленно отменены. За счет новых источников роста в экономике в социальной сфере обеспечим дополнительно. Укрепление и развитие системы социального страхования. Совершенствование системы бесплатного медицинского обслуживания и страховой медицины граждан. Начисление трудовых пенсий из двух источников. Первый – это гарантируемая государством пенсия. Второй – это накопительное страхование дополнительной пенсии работников, их нанимателями и самими работниками. Отмену платного проезда школьников. Это не только не дает дохода государству, но и воспитывает детей стремление проехать зайцем. Отмену платного образования. Первого, среднего, специального и высшего для всех в стране. Льготный проезд во время учебы. Каждому студенту выдача стипендии с учетом успеваемости иногородним общежития. В случае отсутствия общежития компенсировать студенту половину стоимости арендованной комнаты. Обеспечим льготный кредит для студентов, создавших семью. Дополнительно повысим пособия для одиноких матерей, многодетных и малообеспеченных и инвалидов. Увеличим поддержку нетрудоспособных и пенсии инвалидам, повысим плату по уходу за инвалидами. Улучшим систему адресной дотации семьям с низкими доходами на оплату коммунальных услуг. Обеспечим заботу о больных алкоголизмом и наркоманией. Беларусь станет страной, где наркораспределители не смогут получить даже малейшей прибыли. Воспитаем гуманность населения и ответственность власти за решение позорной для страны проблемы бездомных животных в городах, не допуская варварского к ним отношения. Сделаем это цивилизованно, по опыту развитых стран. Право и общественные отношения. Я гарантирую создание эффективной и независимой системы правоприменения в стране, сильной и независимой судебной системы, прокурорского надзора и государственного контроля. Назначение и утверждение Генерального прокурора Республики Беларусь и судей всех уровней будет осуществляться высшим законодательным органом страны, парламентом, а не президентом. Подчеркну еще раз, контрактную систему трудовых отношений найма работников, кроме госслужащих, руководителей и других ответственных должностных лиц, необходимо в стране отменить. Село и сельское хозяйство. Предмет особой заботы государства. Здесь будет продолжена нынешняя политика государства. Более того, для обеспечения рентабельности аграрного производства будет дополнительно проведено списание сельхозпроизводителей долгов по налогам и штрафам. Тем самым у них откроется дыхание для новой жизни в новой налоговой системе, где выплаты будут в основном из прибыли. Обеспечение гарантированного госзаказа на сельхозпродукцию по обоснованным ценам с тем, чтобы у сельских тружеников возникала уверенность в том, что они смогут выгодно реализовать свою продукцию. Доходы на селе должны быть не ниже уровня доходов горожан. Предложу ввести льготный проезд работников сельского хозяйства в общественном транспорте в своих районах. Обеспечим льготное кредитование для сельской молодежи. О других важных задачах. Требуется значительно повысить престиж белорусской науки и инженерной школы, оплату труда ученых и научно-педагогических работников, школьных учителей, работников дошкольных учреждений, врачей и младшего медперсонала. Придется исправлять во многом допущенные перекосы со строительством помпезных, но убыточных для государства и недоступных для простого народа ледовых дворцов, воздвигнутых в ущерб развитию массовых видов физкультуры и спорта, в том числе и на селе. В международной политике. Мы прекратим шантажировать Россию. Мы прекратим запугивать Евросоюз открытием границ для наркотрафика и контрабанды. В отношениях Беларуси с соседями будет строго действовать принцип «точнее счет, крепче дружба». Мы приложим все усилия, чтобы немедленно вернуть ту дружбу, которая связывает народы Беларуси и России сотни лет. Мы предложим России механизм взаимовыгодных валютных отношений. Странам СНГ предложим механизм создания общей валюты при сохранении национальных, как мощного средства для быстрого подъема экономики всех стран Содружества. Подчеркну, нашей стране не нужны иностранная бумажная валюта и денежные цифры иностранцев на наших счетах. Мы сами станем предлагать кредиты и денежные инвестиции другим странам. Мы внедрим великие инновационные идеи и высокие технологии. При президенте будет создан общественный совет с системой поиска, отбора и ежемесячного рассмотрения, в том числе лучших национальных и зарубежных идей. И я гарантирую, что для внедрения этих идей в нашем государстве найдутся средства, как их находят в Японии и Израиле. С последующей продажей акций таких лучших предприятий, создаваемых за счет государственных инвестиций, работникам этих предприятий и населению нашей страны. Мы спокойно и разумно построим государство для народа, с учетом интересов всех слоев населения. Создадим условия для формирования духовно-нравственного гражданского общества. С уважением к конфессиям и без конфликтов церкви и государства возродим духовность, поднимем культуру, укрепим у людей чувство причастности к делам предприятий и в целом страны. Сформируем в стране атмосферу сплоченности, патриотизма, взаимопомощи и здорового образа жизни. Уважаемые избиратели, я не оппозиционный действующему президенту, кандидат в президенты. Я же тоже за сильную и процветающую Беларусь, но еще и за стабильную Беларусь и обязательно в стратегическом союзе с братской Россией, сегодня, завтра и на века. Я за прагматичные и добрососедские отношения со странами Евросоюза и с другими государствами мира. В интересах страны я готов к компромиссам. Если вы вновь изберете Александра Григорьевича Лукашенко президентом, я предложу ему мою программу как научную стратегию дальнейшего развития страны. Но примет ли он ее? Не исключено, что при сохранении нынешней системы правительство страны и руководители предприятий опять окажутся козлами отпущения и мальчиками для битья за провалы в экономике. А безоглядная ставка на иностранных инвесторов сделает Беларусь навсегда, безвозвратно, лишь поставщиком дешевой рабочей силы для иностранного капитала по кратковременным контрактам. Нам угрожает и потеря исторической дружбы с Россией, и проблемы в отношениях с европейскими соседями. Подумайте, зачем нам так рисковать? Вы можете выбрать любого из претендентов. Я уважаю каждого из них, как людей, желающих свободы, рынка, демократии. Я не против этих лозунгов. Но, как говорил Наполеон, мало хотеть великого. Нужно еще и уметь его совершать. Спасибо вам. С уважением, ваш кандидат президента Республики Беларусь Виктор Терещенко.